Глава первая. Событие первое. Дай человеку рыбу, и он наестся. Дай человеку удочку, и он нажрется. Самого большого леща получила жена, забывшая разбудить мужа на рыбалку. Все врут календари, кто-то умный сказал. Правду сказал. Сказанул даже. А люди классики не читают и продолжают календарям верить. Вот и Виктор Германович Кох прочел в интернете эту хрень и поверил. Не календарь, так и век не тот. Не специально искал, а вечно там всякая ерунда всплывает. Он решил как-то купить себе блесну новую. Мало ли, вдруг китайцы чего интересного придумали. У них сейчас гораздо более качественные и интересные вещи, чем дебильные швейцарские или немецкие подделки. Ну, набрал в поисковике, даже нашел и заказал интересные штучки-дрючки. А все эти проклятые нейросети узнали, что он рыбалкой интересуется, и как давай его заваливать всем, что к рыбалке имеет отношение. И не захочешь, а сам откроешь очередную заманчивую картинку – то сачок замечательный, то котелок на треноге. Сволочи, разорители, заманители. Потом, понятно, разочаровавшись в Викторе Германовиче, нейросети, видимо, на другого рыбака перебросились, его в свои сети заманивая. Почти прекратилась рыбацкая реклама, но тут неожиданно совсем вдруг всплыл сайт какой-то, где рыбаки советы давали. Ну, страна советов. Ерунда в основном. Иногда такая ересь, что любой опытный рыбак под елку закатится, это прочитав. Если что, то у ели, особенно растущей на опушке, все ветви от самого низа сохраняются, в отличие от сосен, и под них попробуй закатись. Так про советы. Дебил какой-то написал, что рыба запах одеколона не переносит, так что, идя на рыбалку, не злоупотребляйте парфюмом. Дебил. Виктор Германович представил себя собирающимся на рыбалку. Стоит он перед зеркалом и размышляет, а не натереть ли рожу одеколоном на всякий случай. А ну как русалка клюнет, а он без парфюма. Обломс. Там же говорилось, что запах сигарет еще рыба не переносит. Не курите, дорогие рыбаки, а то рыба разбежится. Ну, хрен его знает. Кох не курил, и потому правдивость совета проверить не мог. Не покупать же сигареты специально, чтобы проверить. Не было этого знания 60 лет, еще десяток, но может два, обойдется без него. А на том свете спросит у рыбаков в раю. Там один черт, делать нечего. Играй в шахматы, да про рыбалку разговаривай. А вот дальше в статье был совет. Ну, чемпионом Свердловской области по рыбалке Виктор Германович не был. Иногда выбирался на пару находящихся недалеко от его сада озер и летом проводил время, глядя на поплавок. Не для наживы. Так, сам процесс клёво интересен. Озера необычные. В окрестностях их города полно шахт, брошенных и действующих еще, а в действующих верхние горизонты брошены. Выработали штрек, или как уж эта штука называется, Кох не знал, не был никогда шахтером. И даже ни одного знакомого не было, который работал под землей. Так вот, народ говорит, что эти озера образовались, потому что обрушились эти выработки. Не было ничего, текла небольшая речушка. А потом бамс, и два озера, одно впадающее в другое, нарисовались. В речушке пескари водились, и в небольшом озерце, раньше бывшем на этом месте, частью заросшем, развелись гальяны и караси. Караси с гальянами мигрировали в новые озера, а потом непонятно каким образом и щуки образовались. Говорят, утка крылом или на лапках может траву зацепить с икрой. Нет, ихтиологом Кох тоже не был. Да и ладно. Главное, что щуки завелись и на блесну новую китайскую должны покуситься. А по советам следующее. Ну почему не попробовать? Не корова же проиграет. если даже ничего и не получится. Первый совет такой. Черви, помещенные в банку с творогом за 2-3 дня до рыбалки, обретут гораздо более насыщенный цвет, ярко-красными станут. А если нет творога, то можно пропитать червячков в красной губной помаде с добавлением фруктов или ягод. Растворить часть помады в подогретом молоке до однородной смеси. И когда остынет, пропитать этой смесью червяков. Наживка примет глубокий цвет и душистый запах. Сделал Виктор Германович оба варианта. И с творогом, и с помадой. Бляха-муха, помада оказалась дорогой наживкой. Ну, если будет клевать, то не так и жалко. Там намного рыбалок хватит. А ежели соврали в интернете, то впредь наука будет. Не верить в хрень всякую. За знания всегда платить приходится. Это только в СССР было бесплатное образование. Где тут СССР? Был еще и третий совет. Вот интересно. Одеколон, значит, рыба не любит, а духи, что добавляют в помаду, любит? Парадокс. А третий вариант тоже душистый. Чеснок и укроп придадут значительный запах, а также смак. Нужно измельчить чеснок и укроп и добавить в контейнер с накопанными червями. Тут главное не переборщить с чесночком, а то заготовленные черви не перенесут вони чесночной, сдохнут. А была не была. Заготовил Виктор Германович в третьей баночке и таких червяков. Как на озеро приехал, проверил, не переборщил ли с чесноком. Нет, живы, копошатся. Осталось проверить рецепты. Кох настроил три удочки. Одну с блесной. Ой, пусть будет для великих знатоков. Спиннинг. Виктор Германович привык к слову «удочка» и про себя так эти изделия китайского великого ширпотреба и называл. Чего уж на старости к новым словам привыкать. На вторую удочку надел червячка из коробки с помадой, а на третью – с чесноком и укропом. Банка с творожными червями осталась про запас. Закинул две с червями, потом на рогатки поставил, а сам стал спиннинг настраивать. Вон те заросли рогоза могут из себя представлять отличную декорацию для щучьей охоты. Сидит она, полуметровая, в засаде. И ждет зазевавшегося карася или гальяна. А тут перед ней китайская блесна навороченная. Никуда не денется. Схватит. На удочках поклевок не было пока, и Виктор Германович забросил поближе к рогозу, который народ называет камышами, блесну. И второй раз забросил, и третий, и десятый. Нет, русская щука на китайскую финтифлюшку ловиться не хотела. А когда в 11-й раз забросил? Нет, специально не считал, может и 10-й, а может и 13-й. То на той удочке, что с помадным червячком, поплавок дернулся. Подозрительно так дернулся. Раз, и снова неподвижно качается на легкой зыбе. Ветерок небольшой теплый с запада навевает. Кох подождал немного и ничего не выждал. Решил проверить. Достал, а там пустой крючок. Заодно и чесночного червя проверил. Нет, этот на месте, никто на него не повелся. Не идет, видимо, карась с гальяном на чеснок. Перецепив на крючок нового помадно-красного червя, Виктор Германович снова закинул удочку и решил подождать. Ничего. Опять на рогатку водрузил и попрактиковался в забрасывании блесны к зарослям рогоза. Щука не хотела ловиться на изделия криворуких китайцев. Наверное, осознавала, что качество низкое у этой поделки. Тут поплавок той удочки, что с помадным червем, точно как и первый раз, дернулся. Бросив спиннинг, Кох подбежал к удочке и подсек. Поздно. Нет красного червя. «Ну, тут вам не там», — погрозил подводным жителям Кох и надел третьего красного пахучего червя. Пожирнее выбрал и насадил качественно. Забросил и не пошел за щукой. Лучше карась в руке, чем щука в камышах. «Клюй давай, и побольше, на кило, уху из тебя сварю. Нет, пожарю в сухариках». «Негоже делить шкуру неубитого медведя», — это мозг ему пословицу подсказал. «А я ни с кем и не собираюсь делить. С кем тут делить? Ни одного человека рядом нет. Не с кем делить. Сам всего заберу», — ответил мозгу Кох. И тут клюнуло. Так же, как и оба прошлых раза. Только на этот раз у подводного воришки не получилось. Успел его Виктор Германович подсечь. Тяжело подводный хитрец из воды пошел, прямо как щука какая. А лесочка-то далеко не на щуку, сейчас лопнет, как струна натянулась. Кох опомнился и вытаскивать рыбину не стал. Повел к берегу, потихоньку отступая. Далеко не получилось. Все же озера образовались из-за провала земли, и берега были довольно крутые. Плюхнулся на мягкое место, больно ударившись о кусок далеко не мягкой скалы. «Поразбросают, блин!» Удочку Виктор Германович не выпустил, и раз отступать некуда, стал подтягивать рыбину к берегу за леску. Подводный монстр упирался, но ничего поделать не мог. Вскоре он сдался, и Кох вытащил его на мелководье. Ну, почти мелководье. Берега крутые, и глубины сразу аховые. Возможно, и десятки метров. Кто их там мерил? Как-то попробовал Виктор Германович леской, но шестиметровой не хватило, так что точно больше. Тем не менее, вода подмывала прибрежную глину и образовалась за несколько лет узенькая в полметра полоска пологого берега. Вот на нее счастливый рыбак и вывел рыбину. Это у страха глаза велики. А так сантиметров 35. И не между глаз, а от носа до кончика хвоста. Это был карась. Вот только цвет был необычный. В озере водился серебристый карась, а этот был золотой. В первую минуту Кох его даже за карпа принял, но нет. Тело у карпа по-другому выглядит. Карась золотой или золотистый. Не ихтиолог был Виктор Германович по профессии и образованию. «Ух ты, золотая рыбка!» – обрадовался Кох, вытаскивая рыбину из воды. Та дернулась, но рыбак добычу призовую сумел удержать. «А интересно, желание, если загадать, то исполнишь?» Глядя в глаза добычи, поинтересовался у нее добытчик. «Молчишь?» «Ладно, проверю. Хочу быть князем, чтобы дворец и две деревни. А и молодым еще. Ну и чтобы...» «А, это уже четыре. Ладно, князь, дворец и две деревни». «Сказать волшебные слова надо?» «Сим-сим, откройся!» «Тьфу! По щучьему веленью!» «А, Семен Семенович, по карасьему веленью, по моему хотению!» Карась дернулся, выскользнул из скользких рук Коха и булькнулся в воду, обдав лицо горе-рыбака брызгами. Виктор Германович зажал.